патриарх сошел было с лестницы и стал уговаривать мятежников, но они закричали ему: «Не требуем совета ни от кого! Пришло нам время разобрать, кто нам надобен!» Между стрельцами было много раскольников, и вещания патриарха не подействовали. Стрельцы вломились на крыльцо. Большинство бояр убежали во дворец, но не убежали с ними начальник стрелецкого приказа Михаил Долгорукий, Артамон Матвеев и Михаил Черкасский. Долгорукий прикрикнул на стрельцов, пригрозил им виселицею и колом. Но стрельцы сбросили его с крыльца на копья и изрубили в куски. Потом бросились на Матвеева. Матвеев отодвинулся от них к царице, взял за руку Петра. Стрельцы оттащили его от царя. Князь Черкасский стал отбивать Матвеева, повалил его на землю, закрывал собою. Стрельцы избили Черкасского, вытащили Матвеева и сбросили на копья. Царица в ужасе убежала с сыном и царевичем в грановитую палату. Стрельцы ворвались во дворец. У них был список обреченных на смерть числом до 40 человек. Но главною целью поисков мятежников были Нарышкины. Стрельцы бегали по царским покоям, переворачивали постели, тыкали копьями в престол и жертвенники в придворных церквах, везде искали Нарышкиных, и, принявши за Афанасия Нарышкина молодого стольника Федора Салтыкова, убили его, а, узнавши свою ошибку, послали тело убитого с извинением к его отцу. Думный дьяк Ларионов спрятался, по одним известиям в трубу, по другим в сундук. Его вытащили, сбросили с крыльца на копья и рассекли на части. Тогда же ограбили его дом и нашли у него каракатицу, которую он держал в виде редкости. «Это змея!» — кричали стрельцы. «Вот этою-то змеёю он отравил царя Федора!» Убили затем сына Ларионова за то, что знал про змею и не донес. Наконец добрались до Афанасия Нарышкина, брата царицы Натальи. Они нашли его под престолом церкви Воскресения. Его указал им карлик царицы Хомяк. Стрельцы вытащили Афанасия, поволокли на крыльцо и сбросили на копья. Но Ивана Нарышкина не могли найти. Он запрятался в терем 8-летней царевны Натальи, младшей сестры Петра. Между тем другие стрельцы поймали в Кремле князя Григория Рамадановского с сыном Андреем. Они истязали старика, рвали ему волосы и бороду. «Помнишь, — кричали они, — какие ты нам обиды творил под Чигирином, когда холодом нас морил, ты сдал Чигирин туркам изменою!» Рамадановского с сыном постигла та же участь, как и других. «Люба ли?» — кричали убийцы, расправляясь со своими жертвами, а другие, махая шапками, кричали в ответ: «Люба! Люба!» Изуродованные тела убитых тащили стрельцы на площадь. Перед ними, в поругании, как будто для почета, шли другие стрельцы и кричали: «Боярин Артамон Сергеевич Матвеев едет! Боярин Долгорукий! Боярин Рамадановский едет! Дайте дорогу!» Выступившие из Кремля, стрельцы бросились в дом князя Юрия Долгорукого и стали извиняться, что убили его сына Михаила за угрозы им. Старик приказал отворить им погреба свои. Стрельцы напились боярского меду и вина и ушли. За ними вслед побежал холоп князя и донес им, что князь сказал своей невестке, жене убитого Михаила: «Не плачь, щуку съели, да зубы остались. Скоро придется им сидеть на зубцах белого и земляного города. Стрельцы вернулись в дом Долгорукова, схватили больного старика, изрубили, выбросили за ворота на навозную кучу, а сверх трупа наложили соленой рыбы и приговаривали: «Ешь, князь, это тебе за то, что наше добро ел!» На ночь стрельцы расставили караулы в Кремле и Белом городе в надежде на другой день продолжать расправу. На другой день опять раздался набат. Стрельцы с барабанным боем и криками явились ко дворцу и требовали выдачи Ивана Нарышкина. Ворвались во дворец, убили думного дьяка Кириллова, убили бывшего своего полковника, потребовали выдачи иноземного врача Даниэля, которого обвиняли в отравлении Федора. И так как нигде не могли найти его, то в досаде убили его помощника Гутменьша и сына Даниэлева. Хотели было умертвить и Даниэлеву жену, но царица Марфа выпросила ей жизнь. Стрельцы не могли отыскать Нарышкина. Царицына постельница запрятала его в чулан и заложила подушками. Стрельцы тыкали копьями подушки, за которыми скрывался боярин, но не нашли его. Вместо него по ошибке был убит схожий с ним юноша, родственник Нарышкиных, Филимонов. Хотели было тогда стрельцы умертвить отца царицы Натальи. Царица слезами вымолила ему жизнь. Стрельцы согласились пощадить его только с тем, чтобы он немедленно был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь и постригся в монахи. Троих его сыновей приговорили также отправить в ссылку. Не нашедшие Ивана, толпа с криками вышла из Кремля, расставивши опять караулы у ворот. По всей Москве происходило бесчинство, были и убийства. Тогда погиб и бывший любимец Федора Языков, которого нашли в доме одного священника. Ему отрубили голову на площади. 17 мая в немецкой Слободе поймали в одежде нищего Даниэля. Опять ударили набат. Стрельцы, напившиеся в одних рубахах, с бердышами и копьями, шли толпой ко дворцу и вели впереди свою жертву. К ним вышла царица Марфа и царевны. Они уверяли стрельцов, что Даниэль невиновен, что они сами отведывали лекарства, которые подавали царю. Все было напрасно. Даниэля повели в застенок, пытали, а потом рассекли на части. Но стрельцы этим не удовольствовались, требовали выдачи Ивана Нарышкина и говорили, что не уйдут из дворца. Тут царевна Софья начала говорить царице Наталье: «Никоим образом нельзя тебе избыть, чтоб не выдать Ивана Кирилловича. Разве нам всем пропадать из-за него?» Царица отправилась с царевной в церковь Спаса за золотой решеткою и приказала привести туда Ивана. Иван Нарышкин вышел из своего закоулка, причастился святых тайн и соборовался. Софья изъявляла сожаление о его судьбе и сама дала царице Наталье образ Богородицы, чтобы та передала брату. Бывший при этом боярин Яков Адоевский сказал Наталье: «Сколько тебе, государыня, не жалеть брата, а отдать его нужно будет. И тебе, Иван, идти надобно. Не всем из-за тебя погибнуть.